задавшего вопрос, Мюллер прикусил нижнюю губу, чтобы со зла не выдать нужную информацию, и сдержанно ответил. — Не мне об этом судить. — Да, слушаю вас. Дак Сависа интересуется, как за 4 недели труп Мариуса Веллена не был обнаружен на чердаке общежития при такой жаре? Вопрос времени еще предстоит уточнить, но, по всей видимости, преступник положил труп в пластиковый чехол для хранения платьев или костюмов и запечатал его резиной для герметичности, прежде чем... Мюллер замялся. Нужное слово никак не приходило на ум. Повесить его в шкафу на чердаке. В толпе зашушукались. Мюллер подумал, что, наверное, переборщил с деталями. Рогер Йендам задал еще какой-то вопрос. Мюллер видел, как двигаются его губы, а в ушах звучала мелодия Стиви Уандера «I just called to say I love you». В передаче «Такт за тактом» ее так хорошо пела та... Ну, как ее? Сестрица, которой должна была достаться главная роль в мюзикле. «Извините», — очнулся Мюллер, — «вы не могли бы повторить?» Харри и Беата с приличного расстояния смотрели на толпу журналистов и курили. Беата сообщила, что по торжественным случаям тоже курильщица, и стрельнула у Харри сигарету. Сам Харри не чувствовал никакой торжественности, скорее сонливость. Вот из дверей показался Том Воллер. Его улыбающуюся физиономию встретили ослепительными вспышками. По стене главного управления, словно празднуя триумф, заплясали тени. «Он теперь знаменитость», — сказала Беата. «Человек, который вел расследование и собственноручно арестовал велокурьера-маньяка». «Два пистолета в руках и все такое?» — улыбнулся Харри. «Да, прямо Дикий Запад». «Можешь объяснить, зачем кричать, чтобы парень бросил пушку, которой у него нет?» Воллер, наверное, имел в виду оружие, которое у Сиверсона было с собой. «Я бы крикнул то же самое». «Ну да, но...» «Знаешь, где мы нашли тот пистолет?» «В чемодане». У Воллера были все основания считать, что перед ним чемпион Дикого Запада по скоростному доставанию пистолетов из чемодана. Беата рассмеялась. «Ты ведь пойдешь выпить с нами пивка?» Он посмотрел на нее, и ее улыбка застыла, а румянец залил все лицо и шею. «Харри, я не хотела. Ничего. Отпразднуешь за двоих, Беата. Я свое дело сделал». «Но просто побыть с нами ты можешь? Вряд ли. Это последнее дело в моей карьере». Щелчок, и окурок светлячком полетел вниз. «Со следующей недели я больше не полицейский». Может, конечно, именно это и следовало бы отметить, но не таким образом. «И чем ты займешься?» «Чем-нибудь», — Харри встал, — «чем-нибудь другим». На стоянке к нему подошел Воллер. «Уже уходишь?» «Харри». «Устал». «Ну и каково быть знаменитым?» Воллер сверкнул белозубой улыбкой. «Всего лишь пара фотографий для газет». «Да ты ведь и сам прекрасно знаешь». И «если ты про тот случай в Сиднее, то меня представили эдаким ковбоем за то, что я застрелил маньяка». «А ты его поймал живым и здоровым?» «Именно такой герой полицейский нужен нашему социал-демократическому государству. Это сарказм?» «В общем-то, нет». «Ну ладно тогда. Потому что мне все равно, кого они там возведут в герои. Если это укрепит репутацию полиции, пусть рисуют ненатурально глянцевые картинки с таких, как я». «Мы-то у себя знаем, кто герой на самом деле», — сказал Воллер. Холли выудил из кармана ключи и остановился перед своим белым эскортом. «И это я хотел сказать тебе, Харри, от лица всех наших. Дело распутал ты. А не я или кто-нибудь еще. Я просто делал свою работу», — хмуро заметил Харри. «Свою работу, да. Но я хотел поговорить еще кое о чем. Присядем ненадолго». В салоне стоял густой запах бензина. Харри подумал, что где-то ржавчина все же проела дыру. От сигареты Воллер отказался. «Первое задание для тебя готово», — сказал он. —